Глава 38. Озарение с опозданием. Если бы Сшайр не прочел про междоусобные бои, то бы сходу откинул томик. «Что за бред? Как это написано? Слова почему-то перепрыгивают ниже, не закончив строку до конца. Все такое перепутанное, впрочем, чего еще ждать от этих ничтожных людей?» Но ему хотелось иметь основание высказаться от души в адрес глупой Татьяны, которая над ним смеялась, а для этого надо было прочесть всю эту ерунду. «В конце концов, если уж я осилил первую свою книгу, а потом вторую и тот вздор, который был написан про любовь нагов к человечинам, то и с этим справлюсь», — решил он. «Я воин или нет? А потом, надо же понять, неужели и у людей бывают междоусобицы?» Через полчаса он приспособился к словам, которые то и дело соскакивали на строчки вниз. Еще минут через 10 он, прочтя кое-что вслух, понял, почему именно они были так написаны, уловил ритм, а еще через некоторое время уже целиком был захвачен потоком, уносящим его вместе с героями. Почему-то, как только он проникся происходящим, герои стали казаться ему полозами. Ну да, Ромео, молодой полоз, зеленоватый, с темной полосой по хребту. Джульетта, белоснежная, изящная змейка с ясными серыми глазами. Парис, черный, с коричневыми и маленькими глазками. Меркуцио, гад ползучий в чешуе болотного цвета. А Тибальт, змей красивый и ладный, песочно-желтый, с золотыми глазами. Некоторые сложности были и с описательной частью, но и ее удалось вообразить. Например, Сшайр не знал, что такое балкон, но сообразил, что это некое возвышение. А значит, логично представились родные скалы у края степи, нора с выходом на каменный выступ, а на этом выступе белоснежная Джульетта, которую Сшайр сходу резко не одобрял. Что за фокусы, снюхаться с врагом? Как дура сшивил, шипел он, перелистывая страницы книги. Очень уж интересно было узнать, чем дело закончится. Поединок Меркуция и Тибальда он тоже не одобрил. Бить из-под руки — подлое дело. Сшайр достаточное время учился у одного мудрого змея людскому бою, чтобы понимать такие вещи. «Ну и чего ты хотел?» Хмуро прошипел он в адрес Тибальда, которому вообще-то очень симпатизировал с самого начала. «Понятно же, что это подло, и так нельзя». «Подло». Это слово, сказанное вслух, отразилось от стен пустоватой комнаты, зашипело из углов, заклубилось в темноте над потолком. «Это не то! Я же не хотел!» — громко сказал Сшайр, заглушая свои мысли и торопливо перелистывая страницу. Надо же было понять, чем дело-то закончится. А дело закончилось неожиданно для него. В тех трех книгах, которые он прочитал, ничего подобного и близко не было. Первые ничем не закончились, но просто ползли, как бесконечные змеи, в свои археологические дали. А третья, несмотря на кучу опасностей и странностей, происходящих на пути героев, завершилась неправдоподобно хорошо. А тут как же? Они действительно никогда не поднимутся? Не встретятся больше? Сшайр, будто не веря своим глазам, коснулся последних строк книги, и словно оглянулась на него белоснежная змейка, обвившаяся вокруг тела своего мужа. Оглянулась, бессильно опустила голову на того, кого так любила, да и растаяла вместе с ним, растворилась в шорохе страниц четвертой, прочитанной полозом книги. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». И ничего не осталось, и только последние слова прозвучали печально да торжественно. Сшайр сам их сказал, хотя думал уже совсем о другом, о степи, о траве, шуршащей вокруг его тела, о том, что ему казалось таким правильным и необходимым, как следует проучить гада из враждующего рода, который посмел прозмеиться в женихи его сестры, о том, как Шос обернулся на шорох, увидел его, не делая никакой попытки защититься, о том, как беззвучно изогнулось его тело, забившись от боли, когда яд с Шайра попал в кровь. А еще о том, как выглядела Сшивил, узнав обо всем этом, как возмутились родные Шоса и хотели кинуться на Сшайра, растерзать его, как машинально встали на защиту Полоза его рода. Но Сшивил словно и не заметила всего этого, а скользнула вперед и громко, так, чтобы все слышали, поклялась, что отправится в людской мир искать своего жениха. «Или я его найду, или последую за ним к великой небесной змее», — сказала она тогда. «Последую, когда иссякнет срок последней надежды». Такими обещаниями не разбрасывались. А еще все знали, насколько страшно покидать родные норы, как опасна жизнь с людьми и как много всего нужно, чтобы найти того, кто похищен и увезен в жуткую неизвестность. Сшайр словно снова видел, как оскаленные клыки прятались, капли яда ронялись в землю, а головы Полозов обеих родов склонялись перед его сестрой. «Она же спасла мне жизнь!» — дошло до Сшайра. Дошло с опозданием в 23 с лишним года, как до последнего длинного червяка. Хотя, что там и говорить, до людей и дольше, бывает, не доходит. Он-то только отбивался от обвинений, злобно шипел на всех, кто пытался его увещевать, отгонял от себя даже воспоминания и попытки раздумий. Зачем они вообще нужны? Он точно знал, что ничего такого плохого не хотел, а значит, невиновен. А если невиновен, то виноваты все, кто этого не понимают, обвиняют его в чем-то, наказывают по своей глупости. Невольно вспомнился и старый Полос-учитель, тот самый, который наставлял Сшайра во владении оружием и учил читать и по-змеиному, и по-людски. Его Сшайр выслушал. Учитель для Полозов очень важен, практически свят. «Ты всегда был очень упрямым. Это было неплохо. Ты добивался любой цели, которую поставил перед собой. Но сейчас твое упрямство стало твоим тупиком, и пока ты не увидишь, что ты наделал, так и будешь пытаться найти дорогу, пробивая себе головой нору в сплошной скале. Возможно, ты встретишь в жизни другого учителя, который вразумит тебя». Сшайр выслушать-то выслушал, но и шипение учителя воспринимать не пожелал, продолжая упираться в свое «я ни в чем не виноват». А вот теперь получается, что виноват, и еще как. И его родственники, которые его наказали, оказывается, были не так уж и неправы, и сестра. Сшивил, о которой он все это время и думать-то спокойно не хотел, злился и шипел, оказывается, спасла ему жизнь еще тогда. Да, похоже, что не только ему. Если бы не это, то сколько бы его сородичей полегло из-за его поступка? Все? Большинство? Силы были примерно равные. Тибальдо за Меркуцио, брата за брата, отец за сына, мать за дочь. Мы бы мстили друг другу до последнего, чтобы от нас осталось. И все из-за... Сказать, что все это из-за его дурости, Сшайр пока не мог. Но поймать край этой мысли успел. А еще ему пришел на ум совсем уж неожиданный вывод. Татьяна не очень-то надеялась, что змей захочет что-то прочесть. И уж тем более поймет, почему ему предложили именно эту книгу. Но решила просто попытаться. Результаты ее изумили. «Тебя там Сшайр зовет», — сообщила ей Шушана через пару дней. «Странный такой, серьезный, ужасно». Если честно, то Таня не очень-то хотела куда-то идти. Устала, на работе умоталась, а еще Карина была расстроенная. У нее не очень получалось с полетами. Точнее, получалось, но гораздо медленнее, чем она хотела. Прибавляло напряжение то, что Крамиш задерживался в своем разведывательном рейсе. Короче, настроение было не очень-то змееобщительное. «Если он опять что-то романтическое придумал я в него Шекспиром швырну. решила Таня с довольно мрачным видом, входя в гусятник. «И да простит меня классик, кем бы он ни был». Дверь справа, ведущая в комнату уборщика, была распахнута настежь. На пороге обнаружился сам Сшайр в нормальном змеином виде, который почему-то сначала вытянулся в высокую стойку, а потом словно пополам сложился, пригнув голову к полу. «И что бы это значило?» — устало подумала Татьяна. «Опять голову морочит!» «Приветствую тебя, учитель!» — торжественно заявила это недоразумение. «Поднимись, пожалуйста, и объясни мне, что это значит!» Таня с трудом подавила желание от души рявкнуть на него. Так ей надоели эти змеиные фокусы. «У нас тот, кто научил очень важному, становится учителем». Сшайр разогнулся. «Ты дала мне ход в глухой стене, и я тебе благодарен». Таня было подумала, что это невозможное существо нашло какую-то нору Гудини и намеревается через нее смыться, а потом сообразила, что тогда она бы узнала об этом постфактум. Ну, к примеру, по коллекции змеиных кож, возникшей у их предприимчивого карбыша. Нет, положительно, это объяснение никуда не годилось. «Хм, и чему же я тебя научила?» — осторожно осведомилась она. «Вольное изложение бессмертной трагедии Шекспира в змеиной интерпретации Татьяну поразило, но она сумела взять себя в руки и оценить серьезность змея. «Хоть задумался над чем-то, уже и радость», — подумала она. «Опять же тепловой удар не изображает. Сплошные плюсы от чтения». Она довольно спокойно восприняла змейское именование «учитель». Хочется ему так, что ж поделать? А потом, выяснив, что это все, зачем Сшайр ее вызвал, удалилась, пообещав потом прислать еще какие-нибудь книги. Танино спокойствие укрепило Сшайра в мысли о том, что это точно тот самый учитель, который все-таки встретился ему в жизни. В конце концов, только истинные учителя могут так спокойно воспринимать знаки почитания и свое призвание. А что учитель встретился ему в таком неприглядно людском виде, что ж поделать, не ему с Шайру решать. Как должен был выглядеть тот, а точнее та, которая указала ему путь из его тупика? «Да где же Крамиш?» переживала Таня, возвращаясь из гусятника. «Он должен был по самым-присамым крайним прикидкам вернуться уже позавчера. Что его так задержало?» Как потом выяснилось, Крамиш еще утром прилетел для доклада на съемочную площадку к «Соколу», выждал удобный момент, юркнул в трейлер «Звезды», отчитался о полете, а потом банально уснул, пригревшись в удобном кресле. Соколовский, на которого иногда нападало жалостливое настроение, не стал его будить, так что ворон проспал до вечера, а потом заторопился домой, напрямик на крыльях-то по-любому быстрее, чем вечером в центр Москвы через тернии пробок. Именно поэтому домой Крамиш прибыл раньше, чем Соколовский, даже поужинать уже успел и занял свое привычное место на холодильнике, ворчливо распекая Карину. «И чего ты истеришь и Таню расстраиваешь? Чуть позже у тебя все получится. Чего крылья-то бить?» «Да она из-за тебя больше расстроилась. Исчез и ни слуху, ни карка», — парировала Карина. Правда, на это Крамиш отчаянно довольный тем фактом, что его, оказывается, ждали и волновались, даже отвечать не стал. А прибывшее начальство, проходя мимо гусей, получило такой загадочный отчет о происходящих в доме событиях, что даже практически подзависло над лестницей. «Гм», — пробормотал Соколовский, оборачиваясь к гусям. «Еще раз. Змей обернулся полузмеем и стал гуситься к Тане, а она смеялась так, что из гусятника убежала, а потом вернулась и что? Ошалеть! Как много я пропускаю в этой жизни!» Он было уже решил, что это все, и собрался идти вверх, но гуси еще не донесли всей картины произошедшего. «Чего? К книгу читал. Два дня читал, а потом... Грм. Странное звукосочетание вырвалось у Филиппа на сообщение о том, что Таня почему-то стала для змея учителем и удостоилась змеиного поклона. Так, а вот это надо выяснить поточнее. Именно это поточнее и стало причиной появления сокола у его сотрудницы. «Татьяна, я мог всего ожидать, но ваша реакция на его нагизм — это что-то потрясающее», — хохотал Соколовский. «Бедняга, мне его в чем-то даже жалко стало. Он тут романтику разыгрывает по мере силы представления, а ему пульс с градусником наперевес измеряют. А вот с Шекспиром было очень удачно. Очень!» «Ну, не знаю», — засомневалась Татьяна. «Просто он с тоски с ума сходит. А тут все-таки впечатления». «Впечатления? А знаете ли вы, что полозы учителей чтут на втором месте после родителей? И если он вас учителем именует, то это вообще максимально возможная степень уважения». Татьяна только плечами пожала. Ей змейское уважение было ценно отсутствием романтических подкатов. Мол, пусть лучше уважает на расстоянии. «Книги ему надо подобрать и давать. Глядишь, чего-то полезное подчерпнет. У этих полозов проблема в сильно ограниченном мировоззрении. Насколько я понял, когда они уходили в эти земли, то взяли с собой только какие-то древние летописи. С людьми общаются минимально, варятся в собственном соку. Короче, сшивил, конечно, отважно немыслимо, раз решилась из такого мирка шагнуть в самое шумное и змеиное место, на эстраду. Зато сейчас отдыхает, насколько я понял, перед гастрольным туром». «Она на гастроли собирается?» «Да, сказала, что подводить никого не будет, раз уж договорились. Да и со мной в нескольких городах пересечется. Покажемся публике». «А Шос?» «Да с ней поедет, в виде змея, конечно. Он пока восстанавливается. Сшивил считает, что ему возвращаться пока рано. Да и долинки у нее какое-то время еще есть. А вот второго змея, в смысле своего первого, который питомец, она просила вас пристроить тому чудаку, который помог найти Шоса. Я ей про вашего однокурсника рассказывал, и она решила, что ее полозу там будет лучше всего. Домой-то она его точно взять не сможет. А он искусственник, из яйца тут выведенный от родителей, живущих в неволе. Даже если его переправить на волю, он там не выживет». «Я завтра же с утра позвоню Артему Коростылеву», — кивнула Таня. «Думаю, что он с удовольствием возьмет изумрудного полоза. Да, хотела вас спросить, как мне теперь общаться с Шайром?» «Да так и общаетесь. Судя по всему, вы интуитивно все правильно делаете», — улыбнулся Соколовский, предвкушая, как расскажет все это своей змеиной невесте. Ночью почему-то не спалось. Таня потихонечку встала, подошла к окну и увидела за стеклом медленно набирающий силу снегопад, наконец-то добравшийся и до Москвы. «Ну, здравствуй!» — приветствовала она снег, припомнив, как делала это в детстве. «Я тебе рада!» Снег, наверное, тоже был рад, просто его никогда не спрашивают. Вот и шел он, неспрошенный, засыпая московские улицы, укрывая их от слякоти, серости и унылости, превращая тротуары и газоны в белоснежные, чистые и светлые поля, а ветки деревьев — в зачарованное арочное кружево. А где-то в Москве еще один человек смотрел на снег и думал о Татьяне, а конкретно о том, что завтра они обязательно встретятся. Уважаемые читатели! На этой главе заканчивается первая часть пятой книги из серии «По эту сторону». Книга разделена на две части из соображений комфортности восприятия. Она очень объемная. Продолжение книги ждет вас во второй части. Для вас читала Валерия Егорова.